Глава 31. Юг. Военный зал был самым большим в обители, а его потолок — шедевром эрсерских зеркальщиков. Одна сторона оставалась открыта стихиям, круто обрываясь к лесу за девятью колоннами стражами. Их украшала тонкая резьба, изображавшая жизнь и деяния девяти спутниц Клеолинды. Верхний карниз каждой колонны венчал бюст спутницы. Под изваянием тех из них, кто выносил дитя, на селени перечислялись имена всех потомков женского пола, протянувшиеся на 5 столетий кровные линии сестер. После воспламенения она высекла свое имя на 2-й колонне под множеством имен Мелем, ведущих род от 1-й, Нары. Рассказывали, что она утешала мать, когда той снился безымянный. Тунова мечтала, чтобы Нара и ее утешила, склонилась с колонны и отогнала кошмары. В последнем видении Эсбар пронзила ей сердце, и Тунова, проснувшись в поту, приняла его влагу за кровь. Эсбар она не рассказывала. Та у дальней стены зала неспешно озирала стойки с оружием. По ее кивку оружейница сняла отделанные серебром ножны эрсерского меча, протерла клинок промасленной тряпицей и вручила воительнице. Когда Эсбар подняла оружие, чтобы осмотреть, Тунова вспомнила холод металла из сновидения. Она встряхнулась. «Ты готова? Или все любуешься собой в потолке?» «А что?» — отозвалась Эсбар, одним прыжком выскочив на середину зала. «Думаешь, есть чем любоваться?» «Бесспорно». Посмотреть собралось немало сестер. Елени стояла в углу, поодаль от других. Она отбыла долгое заключение, наложенное на нее за соучастие с Сию. «Ты мне льстишь, любимая?» — сказала Эсбар, возвращая ее к делу. Она перевернула меч, прижала плоскость клинка к изрезанному шрамами предплечью. «Но будь осторожней!» — добавила Эсбар. Они закружили друг против друга. «Внушишь мне самоуверенность, и как бы тебе об этом не пожалеть?» «Твоя правда. Самоуверенность — опасное оружие». Тунова прокрутила в воздухе копье. «Однако я могу обратить самоуверенность и в свою пользу». Эсбар, растянув губы в улыбке, сделала рывок. Они еще детьми освоили все виды оружия южан, в том числе исколинские клинки. Сестер готовили биться не с людьми, но мать поразила безымянного Аскалоном, мечом из Иниса. Не бывает чудовищ, неуязвимых для стали. Эсбар рубила и колола, вздувая жгуты мышц на плечах. Она всегда начинала схватку с особым напором, торопясь повергнуть противницу. Тунова по опыту знала, что спешить не стоит, и легко отбивала удары. «Вижу, ты даешь мне вести», — Эсбар смахнула с лица седую прядь. «Не готовишься ли ты к поражению?» «Ах, я, знаешь ли, люблю разогреть кровь перед танцем». Впервые они сошлись в этом зале вскоре после первого поцелуя. Эсбар в каждой схватке билась за победу, победила и тогда. Она, отослав лекарей, сама оказала Тунове помощь. «Нет ничего превыше матери», — тихо и твердо проговорила она. «Что бы мы ни делали, это не должно отвратить нас от исполнения долга. Мы воительницы Тунова». С того дня и поныне Тунова билась против Эсбар так же упорно, как против всякой другой сестры, и ни разу за 30 лет не дрогнула. Эсбар тяжелыми ударами гоняла ее по залу. Она одна была целым войском, ее меч уловлял солнечный луч и дробил его в зеркалах. Острие мелькнуло на палец от Туновы. Та едва успела взметнуть копье, отражая удар. Обе с разворотом отскочили назад. Эсбар снова ринулась в атаку. Тунова, прокручивая копье вокруг пояса и через плечо, отводила удары. Эсбар не сбавляла напора, но Тунова воспитывала в себе терпение пережидать ее атаки и отражала все попытки прорвать оборону. Она никогда не любила охоты, А вот бой — это чудесно. Чувствовать, как взмывает и изгибается тело, дивиться, сколько в нем силы, как глаз ведет разговор с умом и мышцами. И еще, конечно, поражаться этой стихийной силе — Эсбар. Перед ней снова вспыхнул изогнутый клинок. Отбивая его, Тунова вспомнила, как впервые увидела Эсбар в бою с Гашан, которая была 2 годами старше. Гордость и злость в их схватке сказывались в беспорядочных ударах, выкриках, скрежете зубов. А вот в поединках с Туновой Эсбар всегда была само рыцарство. Противница, наконец, замедлилась. Заметив блестящий на ее коже пот, Тунова тотчас нацелила копье. Эсбар устало посипывала на вдохе. Она отбивалась ударами сверху и снизу, перехватывая меч обеими руками и едва успевая отвести наконечник от лица. На втором дыхании она вновь на время вырвалась вперед. Однако Тунова извернулась и попала ей в подбородок тупым концом копья. Эсбар ухмыльнулась. Такой синяк раскрасится всеми цветами и погаснет к завтрашнему утру. Тунова под восхищенные возгласы сестер закрутила копье. Она всегда предпочитала изящное оружие куминги. Она крепче сжала древко, выставила его вперед, вогнала конец в пол и, опершись как на шест, выбросила тело в сторону Эсбар, ударила ту прямо в грудь. Коснувшись пола, Эсбар мгновенно взлетела на ноги. Тунова, не отставая, нацелилась ей по икрам. Эсбар уклонилась прыжком и ударила в полную силу, прижав копье к полу. Тунова напряглась, вырвала его из захвата и тем же движением, перебросив древко через пояс, опять обратила наконечник к Эсбар. Та снова атаковала. Тунова высмотрела свой шанс, ударила ее по ладони, выбила меч. В следующее мгновение Эсбар упала навзничь, а Тунова, насев на нее, кольнула копьем в горло. Эсбар, отдуваясь, рассмеялась. «Порой я забываю, как ты хороша». «Хм». Тунова ее поцеловала. «А я всегда рада напомнить». Поднявшись, она протянула руку, и Эсбар позволила подруге поднять себя с пола. Под аплодисменты сестер она передала меч оружейнику, пригладила волосы и оглянулась на зрительниц. «Канта, молодец, что пришла!» Сжав и разжав кулак, Эсбар добавила. «Сразимся?» Многие обернулись. Новенькая стояла рядом с Елени, завернувшись в желтоватые шелка, которые, впрочем, оставляли обнаженными руки до плеч. «Любезное приглашение, Эсбар!» «Только я не воительница!» Канта склонила голову. «Стараюсь обходиться без драки!» «Если станешь сестрой, не обойдешься?» Эсбар взяла поднесенную мужчиной чашу. «Думаю, нам всем любопытно посмотреть, чем одарены инисские магички». «Боюсь, я тебе не соперница. К тому же...» Канта покосилась на арку входа. «По-моему, к тебе идут». В коридоре за дверью зашлепали босые ноги. Под арку ворвалась юная послушница. «Тунова! Эсбар!» задыхаясь, выкрикнула она. «Там Сию!» Зал заполнился тихим ропотом. Тунова оглянулась на Эсбар. Та с неподвижным лицом дышала через нос. «Иди», — сказала она. «Будь с ней, Тува. Я предупрежу Сагул и тоже приду». Тунове большего не требовалось. Бросив копье оружейнику, она поспешила за девочкой. Звуки она узнала еще на подходе к родильной палате. Так вскрывается тело. В движении, недоступном ни мысли, ни познанию. Древние бессловесные позывы. Сжать, держать, толкать. И запахи. Пота и трав. И чего-то наподобие глины. Запах тела, которое лепят из влажной земли. Она переставляла ноги, идя вперед, но каждый шаг уносил ее дальше в прошлое. Палата больше походила на пещеру, чем другие помещения обители. Ради душевного спокойствия здесь всегда стоял полумрак. Переход из лона в лона. Вот что ей виделось в первом смутном объятии, когда она крепко прижимала его к себе. После очищения, во снах, эта комната вспоминалась ей не лоном, а могилой или ульем. Просто у нее в лоне не было меда, не было пчел. Из тьмы она вывела его к смерти. Сию скорчилась вокруг своего живота. Она подняла голову навстречу вошедшей Тунове. Лицо было в слезах. «Тува!» «Здравствуй, солнышко!» Тунова подошла к ней. «Я соскучилась». «Этому не будет конца», — явилась ей непрошенная мысль. «Не будет конца боли. Не знать тебе ни дня покоя». Она изо всех сил прижала к себе Сию, и та спрятала лицо у нее на плече. Ее память сохранила все подробности родильной палаты. За 2 десятилетия ничего здесь не изменилось. Те же свечи, кувшины с маслом, свежее белье, тазики с горячей и прохладной водой. На очаге бронзовая статуэтка Гедали, высшего божества, отверзающего двери Илона, выпускающего из себя младенца Гедани с гранатовыми цветками в кулачках. Рожая здесь, Тунова, как в плащ, куталась в любовь бывших рядом сестер. Ее родительницы к тому времени не было в живых. Лиру Мелем, подарившая ей жизнь, погибла, спасая эрсисских правителей от коварного нападения. С Туновой была Эсбор, дышала в унисон, утешала ее. Она оставалась с ней, когда отошли воды, когда ее крутили схватки, когда она тужилась. Это продолжалось всю ночь. Более тяжелых родов здесь не видели много лет. Сегодня комната была пуста. Только Денок мыла руки фиговым вином. «Денок, началось?» — спросила Тунова. «Да, она достаточно открылась». Ополоснув и вытерев руки, повитуха добавила: «Эсбор придет?» «Не надо больше никого!» — хрипло проговорила Сию. «Только Тува!» Тунова, взглянув на Денок, покачала головой. «Не бойся!» — шепнула она Сию. «Денок столько детей приняла! И тебя тоже!» Она отвела ей за ухо влажную прядь. «Ты готова?» Сию круглыми глазами уставилась на родильные кирпичи и долго не решалась кивнуть. Тунова подвела ее к опоре и помогла устроиться. «Согни колени. Денок подхватит дитя», — сказала она. «А я удержу тебя. Все будет хорошо, Сию». Денок встала на колени у кирпичей, положив сверток с инструментами так, чтобы Сию его не видела. Встряхивая пеленку, в которую собиралась поймать новорожденного, она повторила знакомую мольбу Гедали. «Первый родитель». «Отверзатель путей, страж жизни, дай ей силу! Сохрани ее и того, кто идет к нам! Кровь твоего лона пробудила поля, воды твоего лона породили реки, молоко твое вскормило землю!» «Мы готовы!» — мягко обратилась к Сию Тунова. «Если ты тоже, начинай тужиться!» «Я не умею!» «Дыши со мной! Медленно!» «Слушай свое тело, оно подскажет. Оно знает, как!» Тунова направила ее дрожащую ладонь к животу. «Немножко похоже на боли при месячных». «Еще разок, Тува! Поднатужься!» Сию говорила с трудом. «Хуже, много хуже!» — выдавила она, и у нее вырвался тяжелый стон. «Тува, я не могу, пусть это кончится!» «Скоро кончится. Дави вниз», — успокаивающе говорила Тунова. «Ты сама почувствуешь, что делать». Сию вдохнула, выдохнула, натужилась, и из ее горла вырвался крик, ножом ударивший Тунову. «Я с тобой!» Эсбор обнимает за плечи, напрягаясь при каждом ее рыдании. «Мы все здесь!» «Ну вот, Сию», обхватив ее, говорила Тунова. «Ты молодец! Ты такая храбрая! А теперь еще разок!» Сию замотала головой, стряхивая слезы со щек. «Сию, ты справишься!» «Не могу!» «Надо!» — сказал оденок. «Дитя должно выйти, а потом тебе можно будет увидеть сестер!» Сию залилась слезами. Тунова сдвинулась ей за спину, подхватила под локти, помогая справиться со своим весом. Держа ее и глядя на прогорающие свечи, Тунова была не одна. Она снова была с Эсбор, того дня, когда та принесла Сию, и снова ее окружала любовь. И снова она плакала от облегчения, когда Денок подносила ей дитя, мальчика, чудесного сына для матери. Лоб покрыла испарина. Сию тужилась, протяжно мыча, и каждый ее всхлип, каждое содрогание тела отзывались в самой глубине души Туновы. Призрак водил по ее лицу крошечными пальчиками. Призрак припадал к ее груди. Призрак плакал в темных подземельях памяти. Она крепко зажмурилась, отгоняя те времена назад в бездну. Она нужна Сию. Прошло более часа. Сию измучилась, тяжело дыша, но сколько ни старалась, ребенок не шел. «Со мной так же было?» — спросила Тунова, помрачневшую Денок. «Ногами идет?» «Нет, но подозреваю, что лицом или лбом вперед. Так родилась Апая». «Тогда все будет хорошо». Тунова присмотрелась к ней. «Денок?» Та ободряюще погладила Сию. «Мне нужно понять, повернут ребенок лицом к крестцу или к животу?» шепнула она, склонившейся поближе Тунове. «Обычно лучше бы к крестцу, но здесь, если не ошибаюсь, это сильно осложнит положение. Так или иначе, постараюсь развернуть его поудобнее». «Не могу больше!» — выдохнула Сию. «Не могу!» Она отшатнулась, почти отползла к очагу. «Сию!» — уговаривала, не отпуская ее Тунова. «Все хорошо!» «Я так устала!» Сию привалилась к стене, тело ее блестело от пота. «Гедали, смилуйся! Пусть это уже закончится!» «Гедали с тобой!» «Слышит!» Тунова встала рядом с ней на колени. «Скажи, что ты чувствуешь?» Она видела страх в глубине ее глаз. Сию была воительницей, но никакие синяки и порезы не приучили ее к такой боли. Она не умела с ней справиться. «Сию!» Тунова утерла ей заплаканные щеки. «Денок, нужно прощупать дитя!» Сию мотнула головой. «Я здесь, я с тобой, Сию! Поделись со мной болью!» «Не могу!» Голос у нее треснул. «Теперь я понимаю, как провинилась! Мать меня казнит!» «Нет, солнышко!» Тунова отвела ей от лица мокрые кудри, полотенцем промокнула пот. Она сама с трудом скрывала страх. Она ни разу не позволила себе подумать, что они могут потерять Сию. Но роды всегда опасны, даже с такой умелой повитухой, как Денок. «Дай ей облегчающий настой», — сказала она. «Пожалуйста, Денок». Повитуха открыла коробку. «Сию, у меня есть кое-что, чтобы на время притупить чувствительность. Настой безвреден, и после него тебе легче будет тужиться. Примешь?» «Да!» — прохрипела Сию. Денок еще в молодости открыла, что млечный сок одного редкого цветка, смешанный с определенными травами, притупляет все ощущения. Сию выпила его, обмякла и навалилась на Тунову, позволив Денок запустить пальцы внутрь. Та сосредоточенно хмурилась. «Да, лицом вперед, как я и думала. Но смотрит в сторону живота. Великая удача!» Она выдохнула. «Ну, малыш, не надо так упираться. Мир тебя заждался!» Сию беспокойно забормотала. Денок наконец убрала руку. «Сию как раз начала приходить в себя. Тува, поверни ее на бок», — попросила Денок. Тунова повиновалась. Что бы там ни сделала Денок, это помогло. Еще две потуги, и ребенок, наконец, вышел. «Все», — объявила Тунова, И Сию расплакалась от облегчения. «Ты прекрасно справилась!» Раздался тихий крик. Тунова помогла Сию добраться до козетки, и Денок поднесла ей ребенка. «Вот она, Сию, новая воительница», — сказала повитуха. «Мать гордится тобой». Сию, удивленно моргая, с любопытством разглядывала лежащую у нее на груди новорожденную. Трудно было сказать, кто из них более потрясен. «Спасибо тебе, Тува!» — шепнула она. «И тебе, Денок, спасибо!» Тува улыбнулась сведенными губами. «Вот он, Тува! Вот он!» Воздух комом встал в горле. «Денок», — сказала она, — «я выйду. Позаботься о них пока». Денок что-то ответила, но до Туновы дошел только слабый гул, какой слышится в раковине. Она вывалилась в коридор, вдохнула вместо запаха родов аромат свежего хлеба и цветов. Голова была тяжелее наковальни. «Тува?» — она подняла голову. К ней шла Эсбор Слалхар. За ними остальная семья, готовая заново принять Сию в свои объятия. Полосатый ихневмон принюхался. «Тува!» — Эсбор обняла ее. «Прости». «Ты почему не пришла?» — устало спросила Тунова. «С Сагул случился обморок». Эсбор заглянула ей в лицо. «Сию все хорошо?» «Да». От усталости Тунова едва соображала. Коснувшись щеки Эсбор, она оставила на ней легкий кровяной след. «Иди к ней, Эс». Тунова прошла дальше, по пути погладила Лалхар. Ихневмон лизнул ей локоть. Едва скрывшись из виду, она пустилась бегом. Спотыкаясь на ступенях, добежала до своей солнечной комнаты и нырнула в открытую дверь. На балконе упала на колени, выпустив наружу вопль, который бился в ней все эти часы. Впервые за много лет она дала выход боли, выплеснула ее. Теперь она не тонула в горе. Нет, она плыла в нем, купалась в нем. Она пила его, как горькое вино, оставляя лишь малую долю своей души, свободной для дыхания. Она снова видела его. Мягкую головку, веки, хватающие ее за палец прекрасные пальчики. Первую улыбку. Она с криком сжала ладонями лицо, заблудившись в муке воспоминаний. «Прости». «Тунова?» Она подняла полные слез глаза. Канта, нежданная гостья, сидела рядом. «Канта, тебе здесь нечего делать», — сдавленно проговорила она. «Прости. Я видела, как ты пробегала мимо, и мне показалось, нельзя тебя так оставлять». Канта смотрела на нее с мучительной печалью в глазах. «Мне так жаль, Тунова. Нет ничего больнее, чем потерять ребенка». Тунова уставилась на нее. «Откуда?» — прошептала она. «Как ты узнала?» «Я просто знаю», — помедлив, ответила Канта. Тунова хотела заговорить, не сумела. И сказать было нечего. Канта обняла ее, и Тунова горько расплакалась на плече незнакомки, словно знала ее всю свою жизнь.